ж ты, за собой сожгла мосты, а теперь чужие мы. Ты и только ты. Он никогда не будет ласковым, как я. Не прижмёт тебя к себе,